Отмена предыдущего приказа. Катер подождет. Срочно прыгайте на крейсере к карантинной планете. Высадка в космопорте полной десантной группы плюс всей сотни эсейк-доминантов. При необходимости связывайтесь с союзными отрядами и требуйте поддержки. Задача. Как можно скорее забрать девочку и доставить на борт Дипал-Ю-781. Разрешаю применить силу, если Мелиефаты не отдадут мою дочь добровольно. Не все так просто, капитан. Видишь ли, девочку зверь принес в реальном мире, а не в игре. А как? Неожиданное решение моей бывшей Вайт-Дэлэнг Валери. Впрочем, я быстро сориентировался. Тогда действуем по-другому. Сюда на площадку возле закрытой ноды пусть садится фрегат Спарка Паладин Тамара и ждет меня. Капитану Герк Тамаре Вужик и андроидам из ее экипажа я уже открыл доступ под тек купол. Тут на месте Герт Луана их встретит и обеспечит всем необходимым до моего возвращения. Ты же, Имран и Айни будете срочно нужны мне в убежище Сямтро-7. Понял, капитан. Айни уже там, Имран уже приказ сейчас передам. Выход из игры. Мельком отметил игровые сообщения о росте уровня персонажа до 272 уровня и множестве повышений навыков, но разбираться с этим времени не было, так что поспешил скорее открыть крышку верткапсулы. Убежище встретило меня ярким светом потолочных прожекторов, мельтешением множества теней и водопадом резких звуков. Здесь была середина дня, и восстановительные работы шли полным ходом. Увеличилось количество строительных бригад. Да и столько левитирующих шестиугольных платформ с грузами одновременно я прежде никогда не видел. Но не до них сейчас было, так что я телепортировался прямо к ближайшему терминалу и вызвал управляющую программу убежища Сямтро-7. Расчет координат для перемещения убежища в пространстве и времени. Конечная точка. Система Дзета-Жнеца – это звездная система Авитимута-Мута до типа классификации пирамиды. Третья планета. Расстояние максимально близкое. Но чтобы наш планетоид все же не рухнул на планету из-за гравитации. По времени же перемещение на 4 умми назад. Сделано, иерарх Камар. Убежище готово к перемещению в любой момент. Должен заметить, что схожий приказ был получен от слышащей Лэн Кайни Уремяюу, но без перемещения во времени. У слышащей не хватило уровня доступа для запуска введенной команды. Но все предварительные расчеты на всякий случай я провел. А еще слышащая заказала автоматический катер и сейчас находится в ангаре звездолетов. Надо же, Мейлонка в общих чертах предугадала мои шаги и даже попробовала действовать самостоятельно. Вот только Айни серьезно ошибалась, если не переместиться назад в прошлое, то крохотной девочки на месте уже не будет, эмиссары своры ее уже схватят и похитят, а то и сразу же убьют как опасную для планов их хозяина. Да и простой невооруженный катер. Я с сомнением покачал головой. Слишком опасно. Любая организованная моими недругами случайность при посадке или взлете катера, и весь экипаж хрупкой беззащитной летательной машины погибнет. А ведь тут реальный мир, и никакого возрождения не будет. Слушай новые приказы. Все 25 штурмовых охранных дронов запустить сразу же, как только убежище Сямтро-7 переместится в систему Авитимута-Мутадати. Их задача – охранять убежище и сбивать любые звездолеты и аппараты, которые попробуют приблизиться к нему или моему кораблю. Также подготовь к старту один из штурмовых фрегатов Сиё-Вунти, а лучше сразу оба. А еще, я вспомнил про стоящий в ангаре огромный корабль дальней разведки, а также найденную в океане знаний пирамиды информацию о том, что такой звездолет способен садиться на любые планеты, в том числе даже массивные и с крайне едкой атмосферой. Подготовь к старту Пиломордова, я полечу именно на нем. Сайни, Желтовым и Имраном встретился уже в ангаре. Все трое моих друзей были экипированы в камуфлированную униформу армии Земли, но с аннигиляторами на поясах, и в целом были настроены весьма решительно. Особенно меня поразила рыжеволосая Айни, непривычно хмурая и сосредоточенная. Такой свою подругу я не видел даже во время рейда по темным опасным коридорам убежища. Девушка скупо ответила на мое приветствие, похоже, слишком погруженная в свои мысли и сильно нервничающая. А оно полетит? Дагестанский атлет кивком указал на зависшую над полом ангара серебристую сферу Пиломордова, развернувшегося своим длинным языком в сторону выводящего на поверхность туннеля. Полетит. Но вы с Желтовым отправитесь на фрегатах. Ты на Сиё-Вунти с 5082. Я указал рукой на ближайший готовый к старту и слегка вибрирующий звездолет в виде темного равнобедренного треугольника. Желтов же на Сиё-Вунти L30774. Не переживайте, друзья, Фрегаты полностью автоматизированы и будут самостоятельно выполнять заданные мной команды. Хотя Дмитрий может попробовать переключиться и на ручное управление, там все достаточно схоже с его пилотским креслом на Дипал-Ю-781. Стоявшая рядом хмурая Айни заговорила, и в голосе верной подруги я услышал нотки раздражения. К чему весь этот показной пафос, капитан? Не лучше ли было просто по-тихому прилететь на карантинную планету на неприметном катере, забрать Элину и смотаться, пока враги не опомнились? Космодром и вся звездная система находится полностью под контролем лояльной вам армии космофлота синдиката Гильвара, так что никаких эксцессов быть не должно. Но они обязательно будут, Айни, поскольку советники Кронклара Ушвайз за не зря едят свой хлеб. К тому же ты забываешь, что синдикат Гильвара все еще вассал свора и не станет выступать против сюзеренов. А кроме Мелиефатов ведь имеются еще агенты Улья Тентары, да и разведка Триллов тоже не дремлет, а мы крайне уязвимы в реальном мире. Враг ни за что не упустит шанса атаковать нас и захватить или уничтожить полумифическое неуловимое убежище Сямтро-7, слухи про которое просочились и будоражат умы наших врагов. Мы переместимся в прошлое, и то я не жду легкой прогулки. А если бы просто прилетели на катере, то однозначно все погибли бы. Перемещение в пространстве и времени я почувствовал как мимолетную, буквально на малую долю секунды, потерю опоры под ногами. Есть. Получилось. Мы прибыли в систему Дзета-Жнеца к третьей планете во вчерашний день. Практически сразу после этого в оболочке Пиломордова открылся шестигранный проход, одновременно с этим выдвинулся шершавый металлический трап до пола, и я прошел на корабль. Айни пожала плечами и проследовала за мной. Но едва оболочка звездолета за нами снова сомкнулась, как рыжая девушка потеряла всю свою невозмутимость и повисла у меня на плечах. «Комар, и о чем ты только думал, ты более 7 дней непрерывно находился в виртуальной игре. Мы все тут чуть с ума не посходили от волнения за тебя. Еще немного, и ты повторил бы самоубийство Герт, несущего смерть. Что, я освободился от объятия и отступил на шаг? Что случилось с нашим лучшим снайпером? Не вышел из игры в положенный срок и стал НПС. Прислал сестре сообщение, что это его осознанный выбор, и он хочет навсегда остаться со своей будущей супругой кронпринцессой Джоан Ройл Георгтон Унатари, с которой уже обручился на одной из планет Империи. Выбрал путь герцога возрождающегося фиолетового дома, властителя 3 секторов периметра Империи и множества обитаемых планет. А как, признаться, я даже не знал, радоваться ли за немецкого парня или наоборот грустить. Но одно знал точно, когда задумывал прокачать члену экипажа параметр известности, чтобы он получил статус Герт, то и помыслить не мог о таком серьезном исходе. Успокойся, Айни, со мной все не настолько запущено, и время в подземном комплексе на Рувару-Йош Прайм я более-менее контролировал. К тому же, чисто теоретически, я способен подкорректировать параметры своего персонажа и снова стать игроком. Да и несущего смерть в теории можно снова сделать бессмертным, хотя, думаю, он снова повторит свой шаг. Тут мы, похоже, имеем дело с любовью в самом безумном ее проявлении, и вмешиваться в дела этой молодой парочки – бесполезное и неблагодарное занятие. Между тем, пол под ногами вздрогнул, наш звездолет пришел в движение и направился в выходящий на поверхность туннель. Я добавил освещенности и осмотрелся, затем вызвал игровой интерфейс и провел сканирование. «Нам туда!» – я указал на круглый ход, ведущий ко второй шлюзовой камере, за которой уже располагались внутренние помещения Пиломордова. Тут все предназначено для реликтов, так что придется все переделывать. Но самое неудобное, нет иллюминаторов или обзорных мониторов, которые воспринимались бы человеческими глазами. Придется доверять древней автоматике. Мы с Айни прошли процедуру декомпрессии и санитарной обработки, абсолютно ненужной в нашем случае, но в целом понятной для корабля-разведчика новых миров, и проследовали в круглый зал с креслом-пультом, очень похожим на те, что имелись на моем флагманском крейсере Дипал-Ю-781. Весь корабль дальней разведки управлялся именно отсюда одним единственным членом экипажа, но вполне мог летать и на автопилоте. Я прикрыл глаза и попробовал подключиться к системе. Справа комната отдыха, можем пройти туда. В целом же, Пиломордый уже вышел в космос и стремительно удаляется от планетоида. С нами оба фрегата сопровождения. Желтов уже разобрался с управлением и передает привет. А еще, тут я нахмурился, поскольку было из-за чего. На орбите карантинной планеты флотилия Своры, более 150 боевых кораблей малых классов. Странно, мы прибыли фактически сразу в тот момент времени, как крохотную девочку лесной монстр вынес к людям, однако Милия и Фаты уже находились тут на нужном месте, похоже, даже прибыв заранее. Тоже читают линии вероятного будущего, мы пролетели мимо, проигнорировав все попытки кораблей Свор установить контакт с неизвестными звездолетами, и сразу же начали снижение в атмосферу планеты, и я еще сильнее встревожился. Впереди по курсу космодром, но там уже стоит боевой десантный корабль Свор Милия и Фатов. Посадка сквозь атмосферу заняла менее 6 минут, причем не было ни перегрузок, ни тряски, ни горения корпуса из-за экстремальных температур и сопротивления воздуха. Никогда бы не поверил, что такое вообще возможно. Пиломордый аккуратно опустился на бетонные плиты в 300 метрах от здания космопорта, совершенно наплевав на разметку и отведенные для звездолетов посадочные места. «Поспешим». Я потянул рыжую подругу за рукав в сторону выхода из корабля. Вижу свою дочь на мини-карте в ближайшем здании. Вот только Элина находится там далеко не одна, и ее окружение мне решительно не нравится. Действительно, возле крохотного младенца толпилась целая куча народа, причем не только людей, но и Милия и Фатов по расе. Точнее, Милия и Фатов в комнате с девочкой было всего 5 особей, зато в самом здании, а главное в стоящем вдалеке на посадочном поле огромном десантном звездолете, я видел сотни и даже тысячи вооруженных восьмилапых бойцов. Что-то много их набежало, как бы ни вышло беды. Нет, я прекрасно помнил, что карантинная планета входит в синдикат Гильвара, вполне лояльного своре вассала, но уже почти не сомневался, что без конфликта с Милией и Фатами решить задачу не получится. Быстрым шагом, но стараясь при этом сохранять гордый и уверенный вид, я двинулся по бетонному полю ко входу в здание космопорта. Краем глаза видел приземлившуюся вдалеке за моей спиной пару фрегатов-реликтов, однако оборачиваться не стал, спеша к поставленному на мини-карте маркеру, указывающему положение новорожденной дочки. Двое охранников-людей у заднего входа в здание шагнули было мне навстречу, но остановились со стекленевшими глазами и склонились в уважительном поклоне. «Айни, нам сюда!» Я уверенно свернул в нужный коридор, одновременно с этим мысленно отдавая команды Желтову и Имрану как можно скорее присоединиться к нам, поскольку толпа непонятных отметок впереди на мини-карте совсем не добавляла оптимизма. На всякий случай я взял под контроль все ближайшие двери и робота-охранника, досматривающего пассажиров, а также постарался подсоединиться к сознанию одного из людей возле Элины, чтобы вытянуть из него информацию и понять, что происходит. А как, кроме совершенно растерянных и напуганных сотрудников космопорта, возле лежащей на столе закутанной в широкие древесные листья крохотной девочки находилась как минимум дюжина вооруженных и решительно настроенных аборигенов карантинной планеты. Они ожесточенно спорили с пятеркой Милии и Фатов, руководил которой важный черно-желтый паук с необычно высоким для такого захолустья статусом Лэнг, а сотрудники космопорта лишь по мере своих способностей переводили слова спорщиков, пытаясь загасить все сильнее разгорающийся конфликт и не допустить кровопролития. Там дикари племени Хуны, в котором родилась и выросла моя Вайда Валерия Урла, которую аборигены почитают как великую охотницу. Они считают крохотную девочку воплощением духа леса и пришли именно за ней, и даже готовы драться насмерть с эмиссарами своры, которых прислали за Элиной. Причем аборигенам глубоко плевать на политический расклад в космосе и на то, что формально именно своре Милии и Фатов принадлежит их планета. Дикари поклоняются лесу и готовы умереть, но не отдать священного для них младенца. Мы успели вовремя, еще пару минут, и дошло бы до перестрелки и поножовщины, в которой у плохо вооруженных и практически голых аборигенов не было ни единого шанса против опытных и закованных в экзоскелетную броню бойцов своры. Я решительно телекинезом распахнул двери комнаты с находящейся там дочкой, похоже, даже вырвав при этом замок, и вошел, гневно сверкая синими глазами. «Ты еще кто такой?» Многоглазый черно-желтый паук даже не удосужился повернуться в мою сторону, полагаясь на россыпь глаз на обратной стороне башки, но я такое пренебрежение посчитал оскорбительным. «Как смеешь ты, жалкая тварь, стоять задом, когда с тобой разговаривает хозяин планеты и старший по статусу?» Мой грозный рык прокатился по комнате, породив эхо и разбудив спящего младенца. Говорил я на языке своры, пусть коряво, зато максимально доходчиво и щедро при этом дополняя мной свои слова. У четверки пауков-сателлитов подкосились шипастые лапы, да и многие люди попадали на земь. Но вот Лэнгсвор устоял под моим ментальным натиском и подчеркнуто неторопливо развернулся. Кунг-комар в реальном мире своей собственной персоной, без убивающего навыка, без доспеха пожирателя, без своих смертоносных дронов. Какая неожиданная встреча. Взять его. Команда относилась к четверке мелиефатов, которые уже поднимались на лапы после моего приветственного первичного ментального удара. Но тут я наглядно продемонстрировал всю глубину заблуждения насчет моей беспомощности в реальном мире и отсутствия у меня убивающего навыка. Точнее, пресечение жизни я действительно не использовал, поскольку и телекинеза с псионикой тут более чем хватало. Двое пауков с мерзким хрустом лопнули, забрызгав своими внутренностями стоящих и лежащих поблизости людей. Еще двое просто синхронно застрелились из своих бластеров, и их тела шлепнулись на пол, а шипастые лапы задергались в конвульсиях. Через секунду после этого двери за моей спиной снова с шумом распахнулись, и запыхавшиеся Имран с Дмитрием Желтовым уже с аннигиляторами в руках присоединились ко мне с Айни, тоже уже доставшие оружие. Но если смерть подчиненных и произвела на старшего мелиефата впечатление, то вида он не подал. Равнодушно посмотрев на мертвые тела возле лап, он повернул башку в мою сторону. Телохранитель и пилот, этих двоих спутников Кунга Земли я узнаю. Но кто женщина с оружием? Стыдно не узнать мою спутницу Айни в ее истинном облике. Укорил я собеседника и тут же сбил его с толку следующим вопросом. Лапы отрастут? Чего? Не понял мелиефат, так что пришлось объяснять. Спрашиваю, лапы у мелиефатов отрастают, если их оторвать? Просто не до конца понимаю твои задания и полномочия, так что убивать тебя на всякий случай не стану, чтобы не ссориться с Кронгом Лаа, но наказать тебя за дерзость и нападение на меня необходимо. Мелиефат пронзительно заверещал, переходя в ультразвук, когда сразу две пары его передних конечностей отделились от тела. Ноги тебе оставлю, чтобы смог убраться с моей планеты, но учти, попробуешь вызвать подмогу, и ты труп. Более того, моих способностей администратора реальности хватит сделать так, чтобы отныне абсолютно все мелиефаты имели только по 4 лапы. А теперь пошел прочь, арахнит, не злоупотребляя моим гостеприимством. Я, конечно, блефовал насчет возможности изменения целой расы, но шипастый паук находился в таком шоке от боли и ужаса, и был настолько впечатлен демонстрацией моих сил, что безоговорочно поверил и поспешил убраться из комнаты на подкашивающихся лапках. Что ж, как минимум минута полторы у меня имеются в запасе до того, как он начнется и вызовет подкрепление. Я перевел взгляд своих пылающих синих глаз на находящихся в комнате притихших людей. Забираю свою дочь, и очень надеюсь, что никто из вас не станет мне препятствовать. Служащие космопорта синхронно замотали головами, всем своим видом активно показывая, что не имеют ничего против воссоединения дочери с отцом. За аборигенов же ответил татуированный седой старик с копьем в руках и пехотным бластером на кожаном поясе. Гордая охотница Валерия Урла Айвасор Васикорхуной могла пойти только за силой, превосходящей ее немалую собственную. И мы своими глазами лицезрели эту силу. Обязательно расскажем о ней всему племени Хуна и другим соседям. Забирай свою дочь, великий шаман. Обучи дочь леса всему, что умеешь сам. К этому моменту Айни, не дожидаясь разрешения аборигенов, уже успела взять плачущую малышку Элину на руки, и девочка моментально успокоилась. Рыжая девушка улыбнулась и осторожно поцеловала малышку. Я же с тревогой посмотрел на мини-карту, на которой в соседних помещениях огромного космопорта по-прежнему оставалось множество бойцов мелиефатов. Эх, чувствую, не выпустят они нас по-хорошему. На всякий случай я заблокировал в здании все двери, кроме ведущего для нас на выход к летному полю коридора, и приказал спутникам максимально поспешно возвращаться, пока посланный с ворой представитель не опомнился от испуга. Попытался взять малышку у Айни, но рыжая девушка мне ребенка не отдала. Ладно, потом разберемся. Мы в прямом смысле бежали по коридору, а секунды уходили непозволительно быстро. Чтобы убраться с планеты поскорее, я даже мысленно связался с пиломордом и приказал кораблю реликтов переместиться поближе к самому зданию, поскольку на открытом поле космодрома моя группа будет наиболее уязвимой, и достаточно будет одного меткого стрелка, чтобы все закончилось для нас фатально. Я уже знал, что искалеченный эмиссар своры пришел в себя, сообщил остальным о появлении Кунга Земли и произошедшем нападении, что группы восьмилапых существ со всех сторон стекаются к нам, а из десантной баржи на летное поле хлынул целый поток рассерженных восьмилапых бойцов. Имран и Дмитрий, полетите вместе с нами в Пиломардом, так как до своих фрегатов вы уже не доберетесь. Айни, поднажми, ты же Мейлонка и способна бежать быстрее. Было на грани, но мы успели. Едва наша группа влетела в гостеприимно раскрытый проход сферического звездолета реликтов, как оболочка за нами закрылась, и корабль сразу же стартовал. Одновременно с этим взлетели и два фрегата, в автоматическом режиме взяв курс к убежищу. Я ждал возможного нападения во время прохождения тройки кораблей через атмосферу планеты, но его не последовало. Это уже потом я узнал, что 25 штурмовых охранных дронов реликтов перебили всю флотилию Своры, поскольку выполняли полученный ранее приказ и защищали меня, что Крон Клаушвайзс будет рвать и метать, и даже выступит с обвинением в мой адрес, потребует выплаты компенсации за уничтоженные корабли и понизит отношение Своры к Кунгу Земли до нейтрального, и запретит мне посещение ряда звездных систем, но все же до объявления войны дело не дойдет. Но тогда я этой информацией еще не обладал и пребывал в счастливом неведении, полагая, что посланные моими врагами бойцы не опомнились от такой моей наглости и упустили добычу. А еще меня до нельзя удивила Айни. В момент, когда Пиломордый уже входил в туннель убежища, крохотная девочка на ее руках снова заплакала, и я предположил, что малышку необходимо покормить, и высказался, что у Минна Лафин достаточно нацеженного молока, да и вообще моя супруга с радостью примет второго ребенка, поскольку уже мечтает о дочке в дополнение к сыну. Нет, не отдам. Это моя дочь, которую я так давно ждала. Именно мне Валерия Урла ее отдала, и я даже уже принимаю выданные медикам Маула мясо препараты, инициирующие у человеческих женщин лактацию. Так что я сама буду кормить грудью свою дочь. Передо мной находилась рассерженная фурия вместо обычно тихой и спокойной Айни. Рыжая шипящая и взъерошенная кошка, готовая драться насмерть за своего крохотного котенка. И я подумал несколько секунд и решил уступить, поскольку действительно не видел никого другого, способного обеспечить мою дочь Элину такой же искренней материнской заботой и любовью. Глава 21. Ультиматум Своры. Вернуться обратно в завтрашний день убежище сразу не могло, поскольку для подобного перемещения во времени требовалось сперва накопить энергию, и потому мною было принято решение двигаться в будущее естественным путем, прожив в подземном комплексе несколько суток, тем более что мне требовалось время на отдых и обдумывание сложившейся ситуации. Планетоид лишь переместился в пространстве в случайную точку Вселенной, чтобы и враги нас потеряли, и мы не встретили самих же себя, вызвав тем самым парадоксы времени и фатальные последствия. Элину счастливая мать поселила вместе с собой в комнате, в которой все уже оказалось заранее готово к приему крохотной девочки. Даже стены разрисованы яркими цветами и бабочками, детские игрушки принесены, и собрана местными умельцами кроватка-колыбелька. Это утвердило меня в мысли, что Айни действовала на карантинной планете вовсе не спонтанно, а достаточно давно готовилась к такому ответственному шагу, и даже поставила в известность о своем решении некоторых людей и мейлонцев из ближайшего окружения. Так, в курсе ее планов оказался не только мейлонский медик Герт Маула Мяса, но и руководитель охраны убежища вместе с несколькими рабочими. И даже Имран в беседе со мной случайно проговорился, что несколько дней назад провел серьезный разговор со своей беременной супругой Сансана, и будущая мать, которая уже переместила физическое тело в убежище и собиралась тут находиться фактически безвылазно, с радостью согласилась помогать Айни с дочкой Элиной в то время, когда моя хвостатая спутница будет находиться рядом с капитаном в виртуальной игре. В курсе была даже Минна Лафин, хотя моя официальная супруга далеко не сразу дала свое согласие, и две подруги последние несколько дней приватно беседовали то в убежище, то в моей капитанской каюте крейсера Дипал Ю-781 в то время, что я уже находился в подземном комплексе администратора реальности на Рувару Йош Прайм. В общем, это оказалось настоящим заговором за моей спиной, и Кунг Земли узнал обо всем последнем, о чем договорились две близкие мне женщины, я узнал от самой Минна Лафин. Супруга выразила опасение, что может потерять политическое влияние и остаться лишь бессловесной нянькой при сыне Викторе, и потому потребовала от Лэн Кайни Уремяю передать ей фракцию реликты вообще ограничить свое общение с мужем, поскольку теперь рыжая Мейлонка была отнюдь не просто спутницей Кунга Земли, а матерью его дочери, а все инстинкты опытной аристократки магократического мира кричали об опасности возвышения конкурентки. Айни передать управление фракцией реликт согласилась, но вот подвинуться и уступить свое положение возле Кунга земли отказалась наотрез, тоже опасаясь быть задвинутой на вторые роли и со временем забытой. И потому между двумя статусными женщинами сейчас было состояние напряженного перемирия. Обе вели себя подчеркнуто вежливо по отношению друг к другу, но о былой дружбе и доверии речи уже не шло. Я вмешиваться в их конфликт не собирался и надеялся, что со временем Минна и Айни смирятся с неизбежным присутствием друг друга, а дети будут расти и играть вместе, что сблизит и их матерей. Хвостатый медик подтвердил, что девочка полностью здорова, и ей второй день от роду. Вес 3 кг 150 граммов, рост 52 см, все показатели были абсолютно в пределах нормы, темные волосики на голове Элины имелись с самого рождения, а чрезвычайно крупные глаза сразу указывали на тайликанскую подросу. Насчет магического дара у моей дочери Мейланский медик так сразу ничего определенного сказать не мог, но все же предположил наличие таланта, учитывая сильные способности обоих биологических родителей. Но вот на мой вопрос, когда девочку можно будет запускать в игру, искажающую реальность, в одной верткапсуле вместе с матерью или со мной, Мейланец ответ категорически резко. Тонга через 4 Элина сама зайдет в игру, когда будет полностью готова. Сейчас же как медик я категорически запрещаю делать это. Спорить с опытным хвостатым медиком, который не стал бы вводить ограничения без должных на то оснований, я не стал. И потому представление моей дочери жителям Тайлакса произошло не в игре, как ранее планировал, а в реальном мире. Для этого через 2 дня убежище Сямтро-7 переместилось к Тайлаксу, откуда я и провел выступление перед жителями Туманной планеты. Этого события давно ждали, и ликование в народе было такое, что день рождения дочери первой главы фракции «Свободный Тайлакс» Лэнг Валери был объявлен национальным праздником. Сразу же, не теряя времени и не давая политическим оппонентам возможности опомниться, я провел самое важное заседание прилатов Тайлакса, к которому очень давно готовился. 7 голосов против 3 при 2 воздержавшихся, двое консерваторов не посмели выступить против воли народа и предпочли остаться в стороне, и Тайлакс стал малым звездным королевством, входящим в Содружество Земли, Синдиката Гильвара и еще 8 малых свободных комических рас. Статус вассала своры Мелиефатов был подтвержден, хотя теперь уже на официальном уровне был признан курс Тайлакса на постепенное политическое освобождение от власти сюзеренов. Малышка Элина Дин Камар Лафин стала звездной принцессой и будущей королевой Тайлакса с бесспорными правами, но до достижения девочкой возраста 16 лет власть над планетой переходила к регенту, ее отцу Кунгу Земли. Совет прилатов преобразовывался из законодательного в совещательный орган при будущей королеве, а количество его членов сокращалось с 12 до 9. Думаю, вы сами догадываетесь, от каких 3 членов совета правящий регент сразу же избавился, как от потерявших политическое чутье и более не выражавших волю и стремления жителей планеты. Одновременно с этим прошла информационная атака в игре, искажающая реальность. Моя представительница парламентер Герт Пиарамур выступила перед расширенным советом своры, в котором рассказала не только о политических переменах на Тайлаксе, но и о предшествующих этому событиях. Абсолютно ничем не мотивированной агрессии некой небольшой группы мелиефатов против Кунга Земли, находившегося на принадлежащей ему планете на совершенно законных основаниях и, более того, прибывшего к своей родной дочке. Полномочия группы мелиефатов так и остались невыясненными, как и законность их пребывания на Дзетижница-3, но имеются серьезные подозрения, что лидер своры Великий Крон Клауш Вайсс находится не в курсе самоуправства его подчиненных, а потому и повел себя столь резко. Правда же состоит в том, что Кунг Земли проявил глубокое уважение к Кронгу Лара и не стал убивать командира напавшего на него в реальном мире отряда мелиефатов. Группа же кораблей своры по собственной инициативе убилась об автоматические элементы обороны летающего дома Кунга Земли, и винить в их гибели можно лишь безрассудность капитанов, а также лидера группы мелиефатов, отдавшего преступный приказ атаковать Кунга Земли, верного союзника своры, который никогда не давал повода усомниться в своей лояльности. Хорошо вышло. Я смотрел это выступление, находясь уже в игре на борту своего крейсера Дипал Ю-781, и восхищался искусством риторики породистой мейлонки. Сам бы я никогда не смог так выступить пред расширенным советом своры, искусно играя словами и манипулируя фактами, чтобы выглядеть невинной жертвой, по чистой случайности убившей напавших на него, а заодно и их союзников поблизости, в рамках законной самообороны. Какая умница была Лен Кулинитар, что в свое время настояла и заставила меня включить Герт Пиару Амур в отряд комара. Уже одним этим своим выступлением породистая Мейлонка полностью оправдала свое приглашение в экипаж, но интересной была и реакция самой Пиары, когда я вызвал хвостатую девушку в свою капитанскую каюту перед выступлением, чтобы проинструктировать и рассказать о всех деталях будущего выступления. Я тогда сидел на диванчике и чесал округлившийся живот теневой пантеры сестренки, млеющей от такой ласки и довольно поскуливающей, а вошедшая Мейлонка смотрела на меня, словно на некое сверхъестественное полубожественное существо, разве что на колени не рухнуло предо мной в религиозном порыве. Оказалось, что Кронкки Семяу во время затворничества в храме на планете Урми Безутайки рассказала новой знакомой о предыстории возникновения легенды о великой первой самке мейлонской расы, а также о своей и моей роли в этих исторических событиях. Шок у Герт Пиары не прошел даже за несколько дней, и при виде меня она замерла в благоговейном трепете, пропустив мимо ушей все сказанное мной. Пришлось возвращаться хвостатую девушку к реальности и даже по методу андроида Герт Луаны побрызгать на зависшую мейлонку водой, чтобы скорее привести в чувство, а затем повторно пересказывать тезисы будущего выступления, поскольку с первого раза парламентер действительно не запомнила ни слова, но выступила девушка действительно блестяще, и реакция на ее речь вскоре последовала. Первым со мной связался правитель расы Быкха. Причем, что интересно, не Кунг Вайт Шишиш, а бывший единоличный лидер цивилизации Шихарса Лэнгдава Ешпир. Некогда огромный, грозный и властный сюзерен человечества Земли сегодня выглядел скромно, был со мной вежлив и максимально деликатен. Поздравил с рождением дочери и успешным окончанием войны синдикатом Гильвара, после чего выразил надежду на крепкие добрососедские отношения людей и Быкха в будущем. Но от ответа на заданный мной прямой вопрос, собираются ли Быкха как вассалы своры принимать участие в планирующейся атаке на Землю, Лэнгдава Ешпир предпочел увильнуть. Да и вообще у меня сложилось впечатление, что бывший сюзерен сам не знал, как выстраивать сейчас отношения с набирающей силу Землей, но старался по возможности сгладить углы и заранее подстелить соломы. Куда прямолинейнее был его главный политический оппонент Кунг Вайт Шишиш, который тоже вскоре связался со мной и поздравил с рождением дочери, а также получением неоспоримых прав на звездное королевство Тайлакс. Командующий похвалился первым в истории Быкха успешным сражением против композита, из которого его флот вышел победителем, хоть и понесшим чувствительные потери. И сразу же после поздравления Кунг Вайт Шишиш запросил безопасную гавань для его звездолетов, где потрепанный флот Быкха смог бы укрыться от преследующего его композита, провести ремонт и доукомплектование. Такой безопасной стоянкой командующий видел Солнечную систему или Тайлакс, или звездные системы синдиката Гильвара, в которые корабли композита не могли сунуться во время действующего между мной и Кронгбубиа Юлой перемирия. Я дал согласие на базирование 4000-го флота Быкха в Солнечной системе, а также пообещал командующему ремонт его кораблей по себестоимости, и даже предложил собеседнику некоторое количество звездолетов классов перехватчик, фрегат и дестроер по самым минимальным ценам, как новеньких, построенных на верфях Тайлакса, так и из числа находящихся в резерве космофлота Земли, из тех, что достались мне в качестве трофеев сражения за Урми, так и угнанных с территории Империи. Да, как это ни прискорбно, но собственных обученных пилотов Земле катастрофически не хватало, а было глупо не использовать имеющиеся у нас корабли хотя бы в составе флота союзников. И хотя с финансами у Кунг Вайт Шишиша было традиционно печально, командующий обещал что-нибудь придумать, поскольку возможность усилить флот выпадала нечасто, и упускать столь заманчивый шанс он не желал. Связался со мной по дальней связи и Георг I. Причем император был категоричен и с первых же слов огорошил меня предложением заключить династический брак между моей дочерью принцессой Элиной Дин Камар Лафин и любым из двух его сыновей, или кран-принцем Георгом-младшим, или кран-принцем Робином Ройл Георгтон Мисфилем. Естественно, речь пока шла о предварительных договоренностях, но и их могущественный аристократ считал важными в деле укрепления взаимоотношений между Землей и Империей. Причем сам император больше склонялся к старшему из своих сыновей Георгу, но признался, что его супруга Белая Королева активно продвигала Робина, как более напористого, способного и честолюбивого. Кран-принц Робин Ройл Георгтон Мисфиль, несмотря на последнее 6-е место в очереди прямых наследников трона Империи, больше всех интересовался космической политикой, армией и космофлотом. И в свои 10 неполных лет уже пробовал, пусть пока и весьма неуклюже, плести интриги и заговоры против старших дочерей и брата, что умиляло отца с матерью. Я обещал подумать и дать ответ Георгу Первому при следующей нашей встрече. Но самая важная беседа ждала меня сразу после окончания разговора с Георгом Первым. Не успел я покинуть зал связи с пирамидой, как поступило сообщение с капитанского мостика, причем голос пилота звездолета Герджилтова непривычно дрожал от волнения. «Капитан, на линии уже минут 5 висит лидер своры мелиефатов Крон Клауш Вайсс. Причем говорит, что дело срочное, и долго ждать он не намерен. Мое сердце тоже гулко застучало от волнения, хотя испуга как такового все же не было. Если бы лидер своры мелиефатов вздумал объявить войну Земле, то не стал бы делать это в личной беседе с Кунгом Земли, а поручил бы такое дело своему секретариату. Выходит, собеседник желал затронуть в разговоре темы, которые нельзя сообщать широкой общественности, и которые могли навредить его или моему авторитету и обрубить какие-то возможные линии поведения. Так или иначе, пришлось возвращаться в зал связи с пирамидой. Экран моментально просветлел, и голограмма огромного черного мелиефата грозно нависла надо мной. После секундного размышления я все же решил опуститься на одно колено и склонить голову в поклоне, чтобы продемонстрировать свое уважение к столь могущественному игроку на политической арене. «Уважаешь и боишься меня, это хорошо, а то последние твои шаги, человек, заставили меня сильно усомниться в твоей лояльности». Странно, но навык ощущения опасности молчал, несмотря на такие обличающие слова собеседника. По-видимому, прямой угрозы это все же не было, и ситуацию можно было еще исправить. Если речь о событиях на карантинной планете, то вовсе не я выступил инициатором конфликта. «Слышал твою версию», — резко на полуслове перебил меня Крон Клаа. И Мейлонка очень постаралась, чтобы именно такая трактовка событий стала основной, и в нее поверили даже мои собственные приближенные. Редкий талант. Жаль, что не я первым нанял эту девчонку, такая бы пригодилась любому правителю. Ценю также то, что ты постарался сгладить конфликт и выгородить меня, переключив недовольство вассалов своры на моего посланника, который уже наказан за потерю вверенного флота, и оставшиеся лапы ему также удалили, вместе с головой, причем в реальном мире. А как, я очень постарался, чтобы ни один мускул не дрогнул на моем лице, хотя это было непросто, хотя это не отменяет моего общего недовольства. Ты убил телохранителей моего дипломата, и взорвал мои боевые звездолеты, что в условиях войны своры против сильного и опасного врага трудно расценить иначе как откровенно враждебные действия в пользу композита. Крон Клауш Вайсс замолчал и долго рассматривал меня с высоты своего огромного роста россыпью черных глаз. Но я тоже молчал и не собирался спорить с правителем своры, поскольку прекрасно понимал, что это бесполезно. Собеседник явно планировал до меня что-то донести, и пришел на эти переговоры вовсе не ради выслушивания моего мнения. Собственно, так и вышло. Ты сильно вырос с момента нашей встречи, человек, не только по уровню, но по внутренней силе и уверенности. Также я высоко оценил твои последние политические шаги, направленные на сохранение контроля над человеческими планетами. А еще чувствую, что ты заготовил немало неприятных сюрпризов моему флоту на день падения защиты с твоей родной Земли, часть из которых тебе пришлось заранее раскрыть у карантинной планеты. Постараюсь соответствовать вашим высоким ожиданиям, не удержался я от усмешки, несмотря на серьезность момента. Что ж, посмотрим, огромный паук вовсе не обиделся из-за моей наглости. Мне нужен способный и сильный правитель над человеческими колониями, так что отбирать у тебя Тайлакс и синдикат Гильвара я не намерен, как и станцию Пока-Пока. Правь там, мешать не стану. Также думаю сохранить тебе жизнь после того, как захвачу Землю, хотя планету отдам другому. У тебя и так слишком много территорий, но вот дальнейшее твое усиление начинает меня уже раздражать и настораживать. Так что храм зарождения жизни для тебя отныне закрыт, Кунг Земли, как закрыты для твоих кораблей и все военные базы своры, ни ремонта, ни покупок оборудования и новых кораблей. Несмотря на грозные слова собеседника, я с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться, напугал ежа голым задом. Корабли армии Земли никогда и не базировались на военных базах своры, как не пользовались мы ремонтом и возможностью закупок боевых звездолетов по специальной программе для вассалов своры. И если отказ в посещении храма зарождения жизни для меня и моих спутников, это все санкции,